Я бы много дал, чтобы опять быть мальчишкой, бегать на коньках. Мы вышли из сада. Сырая ночь спустилась на город. За оградами синим пуншем разгоралось море. Язычки газовых фонарей склонялись к югу. Начинался северный ветер. Поздней осенью редко бывают такие вечера, — тихо сказала Хатиджи. Наши шаги отдавались среди каменных оград. Что это за странный свет? Я видел в ночном блеске ее глаза. Это должно быть зодиакальный свет, Хатиджи. Свет поднялся низким куполом над морем. Он то разгорался, то потухал, и море то покрывалось приглушенным блеском, то уходило в черноту, в туман. Вы знаете, когда зодиакальный свет был виден в последний раз? Когда, Максимов? В ту ночь, когда Данте встретил Беатриче. Какой вы выдумщик! Она засмеялась и взяла меня за руку. Сквозь перчатку я чувствовал теплоту ее пальцев. Мы шли по чугунному мосту. Он легко лежал над щелями портовых спусков. Веретена огней убегали к черной воде. О такой ночи писал Уистлер, о камне мостов, потерявшем весомость, о воде заливов и небе, прозрачном, как вода. Звезды дрожат и преломляются в этих холодных небесных водах. «Хорошо», — сказал я Хатидже, — «сырая ночь, милая земля, и вы такая далекая и такая родная». Как все это странно! Я говорил еще много, мне казалось, что это говорю не я теперешний, а тот, другой во мне, по которому я тосковал все эти годы, словно я ждал прихода этой ночи, стелющие над городом свои млечные покровы и сверкающие манны. Мы прошли краем порта, синий свет отражался на отмелях, сонно плескала вода. Когда мы прощались у белого маленького дома, расплавленное море в упор смотрело в глаза. Среди ветвей сверкала голубая вега.